Я люблю думать в школе. И я думаю. Я думаю о том, что не люблю Олега. Что это ясно, как дважды два. И я сужу себя за эту нелюбовь, потому что... А куда смотрела? А сын? Действительно, куда я смотрела? Я была потрясена, что выпускник, чей портрет не сходил со всевозможных досок почета, о ком уже на пятом курсе говорили как о готовом кандидате, высмотрел в пестром ряду первокурсниц меня, стиральную доску, мешок с костями, в облу, и не просто высмотрел. Он будто перебрал нас всех, красивых и не очень, по зернышку, и предпочел среди всех меня. В этой сознательности выбора, в какой-то даже тщательности его была непонятная мне 18-летней магия. Я была первой на курсе, которую, выбрав, реально приблизили к замужеству. И кто? Лучший из лучших, первый из первых. Это вам не подлый, нападающий из-за угла, и Гося в диагоналевых брюках. И стоп. Больше сравнений я не имела. А потом суп с котом. Четко разграфленная жизнь. И я в ней косая, да нет, скорее даже волнистая линия. И он борется со мной, мягко, деликатно. Он объясняет мне, что почем и почему. Он учит меня поступать логично и последовательно. Это, а потом уже это. А потом, простыми словами, как двоечнице, объясняет нравственные категории. Они живые, и, как все живое, они существуют во времени, пространстве. Изменилось время, изменилась категория. Почему ты делаешь из нее проститутку? — возмущаюсь я. — Фи, — отвечает он, — фи, ты вульгарна, Лина. А я и не спорю. Это мой вид обороны, другого нет. И никто не скажет, что я могу еще. Тем более, что вот-вот кто-то там родится. Не волнуйся, вредно. Вот так мне затыкается рот. В общем, Андрюшке еще нет осознания, что мы, некомплектная пара, уже есть. Не ту первокурсницу выбрал Олег. Не ту. Ну что ж, и на старуху бывает проруха. Обмешурился парень. Потом он уйдет к другой, а я буду думать, почему не ушла я? Ведь я же раньше все заметила, на что я надеялась, чего ждала. Вот он, известно чего, правильный человек, он дождался, когда я заочно окончу институт. Затянула я из-за Андрюшки это мероприятие. Вот «Ты на двух ногах», — сказал он. «И с приветом. Что тут скажешь?» Его новая жена удобно разместилась в отведенном ей строгими линиями месте, а мне надо было брать больше часов, потому что иначе как прожить вдвоем? Я была пришиблена мыслью, почему я не сделала то, что должна была сделать — уйти самой. Чего у меня не хватило? Воли, характера, смелости. Я носилась со своим внутренним миром, как с Христовым яичком. Мою реальную жизнь определяли другие. Как хотели, как считали нужным, а сама. Вот тогда я и стала переигрывать свою жизнь жизнью моих учеников. У меня нет воли. Пусть будет у них. Я труслива. Ненавидя в себе это, я сделаю их храбрыми. Пусть они не повторят моих ошибок, пусть не будет у них комплекса неполноценности. Пусть умеют они решать и совершать поступки, когда их надо, необходимо совершать. Я выпрямляюсь. Летом вместе с Андрюшкой еду к маме, которая с удовольствием сообщает мне все новости. Ритка так замуж и не вышла. Нелка — это молодец. Хорошо матери помогает. Ты ж помнишь, Петровна все ходила в плюшевом жакете. Пальто теперь пошила. Драповое. Прям помолодела женщина. И Лёлька живет хорошо. Я сижу на маленькой скамеечке. Мама стоит у плиты и рассказывает. «Не понимаю». Всегда приходит к этому мама. «Не понимаю. Ну, чего тебе надо было? Был бы человек плохой, пил, гулял бы, ну, другое дело. Так ведь нет же. Что тебе было надо? Что?» «Так ведь он сам, — говорю я. А то я не знаю, — машет рукой мама. Покрутишься одна, узнаешь, почем фунт лиха. Только Андрюшка не задавал мне глупых вопросов. Он подходил, обнимал мои колени и преданно говорил, «А я на всю жизнь твой дружочек». «А я твой», — отвечаю я. «Все-таки я тоже богач». «Девочки, девочки! Фима возвращается, и Рива с ним». Певица Людмила Петровна невообразимо толста, и все-таки она как-то ухитрилась влезть в высокие лодочки на тонкой шпильке, но туфли безнадежно потеряли форму, верх их вспучился всеми ривенными мозолями, с каблуков слезла кожа, и они входили наполовину в землю, отчего тяжелая походка тети Ривы была заплетающейся и неуверенной. «Вы представляете, девочки, — сказала она, — будто только вчера с нами рассталась. Он собрал вещи и ушел. Я, видите ли, его не устраиваю. Как будто он когда-то меня устраивал». Нелка подвинула ей рюмку. Она выпила залпом. На лице ее сразу выступили пятна, но она ничего не чувствовала. Она продолжала говорить. «Лева теперь не сможет учиться, потому что мы ведь остались без средств. Он говорит, что пойдет работать на шахту и будет учиться вечером». «Глупости, — сказала Ритка, — и вообще, вам надо к нам переехать». «Нет, — кричит бывшая певица, — нет, девочки, справедливости на свете нет. Я отдала ему свою молодость». «Да брось, тетка, — тихо говорит Ритка. Но та не обижается. Она виновато смотрит на племянницу. «Да-да, — говорит она. Конечно, я сама виновата. Я всегда знала, какой он человек. Ну, я пойду к Фриде, девочки. Вы все очень выросли. Такие солидные дамы. Просто не узнаешь».